морфология и образование галактик. Предыдущие рассуждения позволяют понять, каким образом могли возникнуть морфологические различия между спиральными и эллиптическими галактиками. Эти различия зависят от некого параметра, который равен отношению характерного времени образования звезды к характерному времени сжатия протогалактики. Если процесс образования звезд происходит медленнее, чем общее сжатие, то галактика остается газовой. Газ излучает, теряет энергию и может приобретать упрощенную конфигурацию. Вращение удерживает газ от падения в радиальном направлении. В конце концов, образование звезд начинает происходить в сильно уплощенной дискообразной системе. Это то, что впоследствии станет спиральной галактикой. Однако, если основные процессы звездообразования завершились прежде, чем форма галактики в ходе сжатия заметно приблизилась к конечной конфигурации, существенного уплощения не происходит, потому что система звезд не может столь же легко, как газ, терять энергию. Галактика стремится оставаться сфероидальной, если она была таковой с самого начала. Весьма вероятно, что именно большие сфероидальные системы возникали в результате слияния более мелких звездных подсистем. Спиральные галактики вращаются относительно быстро, тогда как вращение эллиптических галактик весьма медленно. Мы уже отмечали, что ускорение вращения можно объяснить падением газа с больших расстояний вдоль радиуса. Вообще, вращение обусловлено приливными эффектами, возникающими, как правило, при взаимодействии самых ближайших соседних галактик, сравнимых размеров. Картина спирали очерчивает область недавнего звездообразования, толчком которому послужило прохождение волны плотности через богатый газом диск. В эллиптических галактиках почти нет газа, поэтому в них не видно спиральных структур. Похоже, что весь газ, который накапливался из отходов, продолжающей звездной эволюции, непрерывно полностью выметается из эллиптических галактик. Страница 256. Механизм выметания, вероятно, связан либо с ветром, который создается взрывами сверхновых, происходящих в центральном уплотнении в эллиптических галактиках, либо с динамическим давлением со стороны окружающей газовой среды, через которую движется система, если она находится в богатом скоплении. Столкновения, особенно с какой-нибудь из многочисленных карликовых галактик, могут подготавливать почву для процесса выметания, с самого начала способствуя разрушению и устранению межзвездной среды. Газ, выброшенный в ходе процессов раннего звездного образования, обретает покой в громадных межгалактических пространствах внутри скоплений. Наше представление об эволюции спиральных и эллиптических галактик строится на единой основе происхождения тяжелых элементов из отходов процессов образования ранних поколений звезд. Тяжелые элементы играют важную роль в образовании всех наблюдаемых в настоящее время звезд во всех галактиках, и мы обратимся теперь к более детальному рассмотрению вопроса о происхождении тяжелых элементов. Конец 14 главы.